Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. Сегодня в Москве, это город, в котором расположена наша студия, среда. И в этот день недели мы пытаемся обсуждать самые разные, привычные и не очень, обычные и новые феномены культуры. И сегодня мы решили с вами поговорить о таком очевидном предмете, ставшем до такой степени частью нашего быта, жизни, взгляда, что мы, наверное, не до конца понимаем, что же он все-таки значит. Я говорю о наручных часах. Вот ведь действительно странная вещь. Наверное, один из самых употребимых в нашем быту предметов – это часы. Однако, используем ли мы их по назначению? Так ли много мы ими пользуемся? Производители суперсовременной техники, мобильных телефонов, переносных, портативных компьютеров постоянно пытаются утверждать, что наручные часы скоро отомрут, что их не будет. Однако, несмотря на всю мощь электронных схем переносных компьютеров и телефонов, все равно часы остаются на руках. В первую очередь, конечно, на руках мужских, но ведь и на женских руках тоже. Что это значит? Почему так для нас важен этот предмет? Что он символизирует в нашей душе? Почему так трудно без него обходиться, хотя в сущности, как показывают психологические исследования, в обычной жизни мы смотрим на часы для того, чтобы определить время, не более чем 3-4 раза в день. А во всех остальных случаях мы смотрим на них зачем-то с какими-то другими целями. Ну, в частности, с целью успокоить свой собственный взгляд. Что дают нашей душе мерно тикающие или не тикающие, идущие бесшумно, часы, которые кольцом опоясывают нашу руку? Что они символизируют в нашей жизни? Почему они для нас так важны? Вот простая тема нашей сегодняшней передачи. Передача эта, как вы знаете, направлена на поиск символического значения окружающих нас предметов. Мы так пытаемся научиться понимать самих себя. Зачем человеку нужны наручные часы, дорогие радиослушатели? Это и есть вопрос, который мы можем сегодня обсудить по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-15-14. Этот телефон, расположенный в Москве. Код города 495-495-956-1514. Постоянный телефон прямого эфира Радио России. И мы с вами думаем, а не позвонить ли по этому телефону и не рассказать ли нам всем, какую же роль в вашей жизни играют наручные часы. 956-15-14, код города 495. Ну и, конечно, пока вы раздумываете, звонить ли и делиться ли с нами своими ощущениями про часы, мы с вами слушаем музыку. Мне почему-то сегодня подумалось, что более всего ритм часов напоминает звук там-тама, африканского там-тама, барабана, на котором играют руками. В Европе такое исполнение на музыкальном инструменте получило название перкуссии. Нет, я не буду вас мучить сегодня звуками африканских там-тамов, но вот первым такую этническую, настоящую африканскую перкуссию открыл для популярной музыки композитор, дирижер и продюсер Энах Лайт. И было это в 1959 году. И мне кажется, что в мелодии того времени как раз слышно, отчетливо слышно, как в затейливую и гармоничную вязь популярной мелодии вплетается ритм тамтамов, ритм времени. 9-5-6-15-14. Так вот, несколько подробностей о часах. Может быть, они всем вам известны, но тем не менее. Мы с вами должны понимать, что наручные часы – произведение часового искусства относительно недавних времен. Им едва-едва исполнилось 200 лет. Считается, что наручные часы первые создал знаменитый швейцарский часовщик Бреже, который, да, у нас известен как Бригет. Тот самый Бригет, который там, надев широкий бульвар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий Бригет прямо по теме нашей передачи не прозвонит ему обед. Так вот, свои вот эти революционные часы, они были сделаны Бригетом для Марии Антуанетты и австрийского королевского двора. И эти знаменитые извините, для французского королевского двора. И они были завершены, когда голова королевы уже была отсечена во имя французской революции. Потеряв заказчицу, Бреже решил никогда и никому их не продавать в знак своей преданности королеве. Впрочем, тут же их продал революционному императору Наполеону Бонапарту. Это и были самые первые наручные часы. Он их изготовил в 1807 году. Надо сказать, что всего 7 лет спустя другой император, российский, Александр I, в 1814 году, несмотря на продолжающееся противостояние России и Франции, несмотря на противостояние с Наполеоном, не поленился съездить инкогнито в Париж, это исторический факт, для того, чтобы купить себе знаменитые наручные часы фирмы Бреже. Вот, наверное, с тех пор они стали воистину популярными. Ну, что еще? Надо сказать, что очень интересно, что усовершенствовал и упростил механизм, созданный Бреже, еще один очень известный человек, фамилия которого француз, фамилия которого была Бомарше. Он родился в семье часовщиков. Сам был изобретателем, часовых дел мастером. Он усовершенствовал и упростил механизм наручных часов, и это сделало их менее дорогими и популярными, за что, между прочим, удостоился приза Академии наук и стал королевским часовщиком. Может быть, не случайно он же, тот же самый Бомарше, написал замечательные, хорошо знакомые всем нам пьесы и стал одним из первых авторов, между прочим, цинизма в литературе, в котором главным героем, как вы помните, этих пьес стал Фигаро. Вполне циничный, бегающий, я бы сказал, от всякой романтики, прагматик. Этот прагматик стал героем драматургии впервые. До него героями были в основном романтические персонажи. Вполне возможно, что эпоха прагматизма была начата Бомарше и была начата не только пьесами о Фигаро, но и часами. Доброй ночи, Марина. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вот, продолжая вашу мысль, мне кажется, что часы – это символ, именно наручные часы, да, в данное время это символ статуса человека, статуса его владельца часов. Вот, потому что время, как вы верно подметили, мне кажется, это действительно, ну, одна из характеристик – это цинизм и прагматизм. Собственно, в наше время часы… Ну, вряд ли можно говорить о том, что время может быть циничным. Или время же, ну, то, которое выражают часы, по крайней мере, прагматичными. Прагматичными и циничными могут быть люди. И может быть мода на цинизм и прагматизм в какой-то период времени. Правда, Марин? Вы хотите сказать, что стоимость наручных часов и престижность марок стала мерилом чего? Как это называется? Ну, социального положения человека в обществе. Точнее, это один из артефактов. Один из артефактов социального положения. Да, потому что вот существует правило хорошего тона. Если я, извините, Марин, что я вас перебиваю, если я использую слово «успех», «социальный успех», вы не будете возражать? Так понятнее, по-моему. Можно, да. Можно? Я вас перебил, вы что-то хотели сказать? Я хотела сказать, что существует, насколько мне известно, правило, так сказать, хорошего тона при покупке часов. Это речь идет о мужчине. Часы должны быть немного больше его ежемесячного дохода. То есть, как бы... То есть, если часы за 20 тысяч долларов, то его ежемесячный доход должен быть, ну, не меньше 15, да, примерно так. Да, но я говорю именно о том, так сказать, как это должно быть. А не так, как у нас на самом деле. А как у нас на самом деле? Ну, потому что многие журналы, да, вот если там смотреть, там часы Филиппа Киркорова, там, или какие часы носит Сергей Миронов. Ну, есть как бы определенно бывают статьи на эту тему, я просто смотрела, там, какие часы носит Джордж Буш, там, или Путин. Ну, в общем, как бы, наверное, здесь несколько иное уже идет. Что иное? Ну... Марин, а вот если использовать слово «успех», ну, может быть, я как бы буду не совсем прав, но вот если использовать слово «успех», скажите, пожалуйста, ну, если не считать Буша и Путина, а там хотя бы брать, ну, например, успех уровня Киркорова, да, скажите, пожалуйста, вот уровень социального успеха сегодня измеряется в чем? Что такое вообще успех? Ой, такой сложный вопрос. Угу. Вот Атли, потому что, ну, действительно, успех бывает разный. Бывает скандальный успех. Я просто хочу показать как бы еще одно кольцо, которое связано с часами. Неважно, какой успех. Он скандальный, спокойный, политический. Часы — это ведь не только измеритель времени, да, мы в данном случае говорим о дорогих часах. Часы — показатель количества денег, которыми владеет их обладатель, да? Вы об этом? Ну да. Марин, я вот знаете, что хочу на что обратить внимание? А вот если пытаться выражаться, ну, в общих категориях, не в частностях, а в общих категориях, а вот скажите, пожалуйста, эти деньги нужны их обладателю для чего? А какое отношение это имеет к часам? Ну, успех, не, самое прямое, сейчас объясню. Успех – это деньги. А деньги нужны в основном зачем? Ну, тоже вопрос сложный, потому что... Ну вот, ну, давайте отвлечемся на секундочку от часов, хотя у нас и так времени мало. Ну, у нас с вами есть куча денег. Вот тогда что? У меня напрашивается банальный, да, ответ, вот, что деньги, они определяют времяпрепровождение. Во, какое? Ну, это уже зависит от... Ну, смотрите, человека, вот я работаю врачом, радиоведущим... Вот, еще клуб у нас есть, если вы знаете об этом. Так вот, как бы, ну, в общем, это непростая работа, честно вам скажу. Если у меня будет много денег, я с работы, с этой как бы ухожу, да? Ну, нет, не факт, потому что у меня есть коллеги, которые неплохо обеспечены и могут не работать. Они, тем не менее, продолжают это делать. А почему? Вот посмотрите, как интересно. Но вы ждете, может быть, чтобы я сказала, чтобы занять свое время? Да, совершенно верно. Вы знаете, вот в действительности мы где-то внутренне подразумеваем, что количество денег, которое есть у некоторых людей, обеспечивает им иной досуг. Мы не говорим не просто о времени, а мы говорим о том, что мы вот получаем кучу денег... И в результате можем не работать, а купить себе дорогие часы. Но выясняется, что когда мы покупаем дорогие часы, это довольно быстро перестает как бы всех удивлять, и тебя самого тоже, хочется новых дорогих часов. Но дело не в этом, а дело в том, что здесь время замыкается в круг, как браслет на руке. По той простой причине, что количество денег является мерилом, внутренним таким мерилом досуга. Да, что такое желание ренты или рентная позиция человека? В чем успех АОММ? Я на халяву, да, слово такое мы обсуждали в эфире, заработаю очень много денег и не буду ничего делать. Но через некоторое время выясняется, что вот это пустое свободное время надо убить, поскольку его нечем занять. Стрелки на часах, наручных, дорогих, начинают идти совершенно по-другому. И поразительная вещь, человек возвращается на работу. Я тоже знаю очень много таких случаев. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что часы как показатель успеха — это величина абсолютно дутая. Вы говорите о часах как об украшении. Я хотела, вот знаете, немного здесь корректировать то, что я сказала. Возможно, я не так поняли. Вот вы сказали до моего звонка, что часы — это искусство, да, часовые дел мастера. То есть часы — это не только статус в плане денег, это статус определенный как бы человека, его вкуса. Ну да, знаменитые часы, например, Чемберлена, да, который носил тот же самый Бригет, который принадлежал его отцу и деду. Да, да. Это его яркость. Вот говоря о политиках, скажем, там, они, ну, тот же Буш, я просто боюсь сейчас наврать в фактах, они там периодически носят то ли это пиар, то ли это просто там часы, подаренные им там солдатам простым или кем-то. То есть я хотела именно подчеркнуть, тот же Киркоров там, ну, как я вычитала в журнале, носит часы там с ремешком из кожи ската. То есть речь идет не только, наверное, А ремешок из кожи ската — это чего? Скат. Да, рыба такая, да. Я понимаю. Ну и что? Ну, мы же говорим именно о наручных часах. Вы имеете в виду, что это вот дешевенький ремешок или наоборот? Нет, это дорогой ремешок. Да ну перестаньте, какой он дорогой, честное слово. Если там еще бриллианты, скажем. Значит, это украшение. Но тогда почему же все-таки мужчина как мерило успеха — это очень важный вопрос, я к этому вас и подвожу — надевает на руку именно часы, а не дорогой браслет? Вообще говоря, я вот вспоминаю, что в действительности и браслеты, и кольца с камнями когда-то были в античности, были ведь не женским украшением. Это были украшения именно мужчин, и только мужчин. Тяжелые браслеты с камнем и тяжелые кольца с камнями напоминали мужчинам, носились мужчинами в память о Прометее, о той скале, к которой он был прикован, где орел, как вы знаете, кусал его печень, прилетал грызть. Да, он пожертвовал собой, это был первый человек-бог, который пожертвовал собой ради человечества, да, отдал себя на заклание. В память о нем мужчины носили браслеты с камнем и как бы... Они подчеркивали свою мужественность. Да, это подчеркивало мужественность. Теперь браслеты с камнями носят женщины, а кольца тоже, часы — мужчины. Почему именно часы? Спасибо, Марин, не сердитесь, но вы не одна в эфире, хотя темы, которые вы поднимаете, необыкновенно важны и интересны. Доброй ночи, Мария. Спасибо, спокойной ночи, всего доброго. Мария? Все, Мария с нами попрощалась, не дождался человек, пока я договорю с первой звонящей. Ну вот такие непростые разговоры, к сожалению, у нас в программе. Но так как не дозвонилась нам Мария, то у нас есть другая Мария. Вообще очень интересно, имена людей, которые звонят к нам в программу на одну тему, часто бывают схожими, которая в звонке на автоответчик как бы задумалась о том, какую же роль играют часы в нашей жизни. Здравствуйте. Про наручные часы и про время. Я думаю, что либо ощущение надетых на руку часов, и сам процесс надевания внутренне организует и мобилизует. Часы – это символ организованного рабочего дня. И шире – это один из символов упорядоченности и организованности вообще. Иногда по совместительству часы – произведение искусства или предмет роскоши. А мне представляется, что часы отражают условное время, что вообще существует два времени. Условное время – это удобное, красивое, социально организующее условность. Такое время, как алфавит или как правило приличия, необходимо, чтобы сосуществовать, договариваясь. И идея условного времени позаимствована у природы, но как результат социального договора она выглядит немножко промышленно. Кроме условного времени и часов, у человека существует время внутреннее и свои внутренние биологические часы. Внутреннее время – это то, которое ощущается, которое летит или тянется. И мне представляется, что эти два времени, условно и внутренне, соотносятся как метроном и музыка. Есть у меня такое подозрение, что метронома в природе нигде тоже не существует. И любое время, в том числе и время метронома, время условное, как только что его назвала Мария, это наше с вами внутреннее время. А вот метроном и музыка – это как раз то, чего, мне кажется, очень хорошо слышно в мелодиях перкуссии Энах Лайт. Давайте сделаем музыкальную паузу, потом поразмышляем над мыслью Марии. Судя по музыке, нету снаружи в природе никакого метронома, по крайней мере, доступного нам в пределах восприятия. Это мы сами, мы создаем это время. Что же это за такое время прагматизма, которое мы сами создали за последние 200 лет? Ведь очень интересно, в следующем году будет 200 лет наручным часам. И 200 лет вот такому вот прагматизму. Может быть, поэтому, именно потому, что наручные часы – это символ какого-то определенного времени. Потом обратите внимание на дизайн часов. Ведь часы – это браслет, как мы об этом только что говорили. Это некий круг, к которому мы буквально прикованы. И раз мужчины, а очень многие мужчины об этом говорят, и об этом свидетельствуют исследования некоторых психологов, чувствуют себя увереннее, когда, просыпаясь рано утром, хватаются за часы, лежащие рядом на ночном столике, одевают их на руку, и этим начинают рабочий день. Они создают себе с помощью часов чувство уверенности. Вот почему, интересно, почему Мы чувствуем себя, мужчины, я имею в виду, увереннее, когда одеваем часы. И почему женщины чувствуют, на женщин это в меньшей степени распространяется. Хотя, конечно, и в ту, и в другую сторону есть исключения. Ну, например, художники, композиторы, музыканты, вообще творческие люди часы любят меньше. И нет, они не создают в них такую уверенность. Примерно такой же процент творческих, ярких творческих личностей любит наручные часы, и вот они придают этим людям чувство уверенности, как процент женщин. Вообще большинство женщин говорят, что если они забудут дома наручные часы, то они не чувствуют при этом никакой особой неловкости. Ну да, ну там как бы удобнее, но в принципе часы есть в мобильном телефоне, в метро, на работе, вот у меня в студии, где угодно, повсюду, везде. Доброй ночи, Анастасия. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я бы хотела поговорить о дизайне часов. Вот сейчас очень много делают таких ярких, броских, со стразами, с разными украшениями. Мне интересно, это действительно как бы это украшение, или же часы должны быть таким неким атрибутом для... для показания времени, то есть, а не украшением, браслетом. Как вы считаете? Анастасия, вы знаете, я не знаю. Я принадлежу к числу людей, которые очень привыкают к предметам, которые носят, и поэтому мне всегда очень жалко расставаться с часами, только если я их теряю, или у меня их там как один или два раза в жизни было крадут, вот тогда я их меняю. Поэтому, какими должны быть, мне кажется, это очень сложный вопрос. Но вот нам пытаются сейчас навязать, мне кажется, дизайн, который максимально близок именно браслету. То есть, да, чтобы функциональный смысл часов, вот эти яркие украшения, они ведь нужны для того, чтобы функциональный смысл часов свелся к символическому. А символический смысл вот этих ярких, украшенных стразами часов, ну, мне так кажется, может быть, я в этом смысле радикально не прав. Вот символический смысл таких ярких часов – это привязанность, прикованность буквально как наручниками к этой самой потребительской современности. Поскольку, обратили внимание на закономерность дизайна, чем часы ярче, тем чаще их приходится менять, потому что они раз за разом все быстрее и быстрее выходят из моды. Обращали внимание, Анастасия? То есть, мне кажется, что часы приковывают нас не просто ко времени, а мужчины чувствуют себя увереннее, когда надевают часы, потому что это... некий символ, который приковывает нас к современности. Доброй ночи. Из Саратова. Как зовут? Меня зовут Юля. Юль, извините, пожалуйста, что-то вы долго не включались. Мы вас слушаем. Я хотела сказать вам то, что часы дают нам иллюзию контроля над временем и, соответственно, над своей жизнью тоже. Иллюзию контроля над временем. Но вместе с тем, ну согласитесь, Юль, в часах есть некий мрачный пессимизм. Время стремительно убегает. Нет? Как бы смотришь на стрелку и понимаешь, что она бежит так быстро или тащится так медленно, не обращали никогда внимания. Ну, наверное, вы правы. Это иллюзия контроля над временем. Юль, вы нас слушаете еще? Алло? Чего да, ты? Я слушаю. Юль, да, скажите, да. Пожалуйста, а что такое для вас... Алло. А что такое для вас время? Вот контроля над временем. А каким? Ну, наверное, возможность распланировать как-то свое личное время. То есть... Возможность распланировать или иллюзия такой возможности? Скорее всего, иллюзия. Потому что все распланировать невозможно. Спасибо. Спасибо большое, Юль. Мне кажется, что звонок Юли и Марии все-таки поразительно у нас умеют думать люди, потому что они по-своему, Юля и Мария, рассказывают точку зрения философа Дэвида Юма на время. На время как естественную форму упорядочивания комплексов ощущений. Да, вот наши ощущения имеют определенный внутренний ритм, и когда у нас на руке часы, то мы чувствуем, что этот ритм в порядке. Мы включены в поток времени. Но почему же тогда еще, ну, может быть, чуть больше, чем 200 лет назад, 500 лет назад, люди абсолютно не мучились от того, что не могут таскать с собой ни огромных песочных часов, ни тем более огромных и тяжелых солнечных, потому что солнечные часы были тем точнее, чем они были, соответственно, больше по размеру. Ну что ж, одну секунду возьму паузу на то, чтобы все-таки напомнить, раз уже начался на эту тему разговор сегодня, что в субботу в 2 часа дня у нас состоится очередное заседание клуба, на котором мы учимся создавать свои воображаемые тела, работать с ними и, самое главное, учимся чувствовать другого с помощью вот этих вот того, что мы называем на клубе воображаемым телом, и учимся управлять и помогать другому с помощью тех же воображаемых тел и интуиции. 8-906-716-3953. Это постоянный телефон нашего клуба. 8-906-716-3953. И там же можно записаться на наш базовый цикл. Он называется «Путешествие в мир символов». Это внутренняя встреча со своими собственными символами. И это мероприятие, которое такой тренинговый цикл, под который проходит один или два раза в неделю, помимо клуба. Записаться на него можно по тому же телефону. 8-906-716-3953. Доброй ночи, Ирина. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот очень хорошую мысль сказала Юля о том, что существует действительно иллюзия приручения времени. Прям буквально приручение. Мы на руке носим свое время. Но это касается только линейного времени. То есть вот то время, которое в протяженности вот от одного дела до другого. И вот тут мы действительно каким-то образом постоянно смотрим на эти часы, можем сверять часы там с другим партнером, можем смотреть, опаздываем или нет. Но время есть еще и другое. Это состояние наше. И вот тут никакой иллюзии быть не может. Мы не можем его приручить, и оно совершенно по-другому с нами взаимодействует. Совершенно поразительная и замечательная, Ирин, мысль к концу нашей передачи. Я хочу, чтобы вот что сказать. Я хочу сказать, что, по всей видимости, где-то тогда же, когда был создан прагматизм, и когда появились наручные часы, мы перестали бороться за качество жизни и за качественные стороны своей жизни. Мы перестали осмышлять или потеряли время на то, чтобы осмышлять свое прошлое или учиться чувствовать свое будущее. Мы стали жить таким вполне античным настоящим, потому что часы не могут отправить нас ни в прошлое, ни в будущее. Они крепко-накрепко приковывают нас к настоящему. А в настоящем у нас есть время, которое, в котором мы боремся не столько за качество, сколько за количество жизней. Вот если вы об этом подумаете, то вы поймете, что часы – это мерило именно количество жизни. Единственное, что я успеваю в конце, хотя у нас было несколько интересных звонков на автоответчике, это прочесть одну историю, которая написала мне в письме одна из наших радиослушательниц. Это просто история. Пусть она будет притчей, коротенькой притчей на ночь. Тогда в раннем детстве, а так было со всеми нами, дорогие наши радиослушатели, когда нам было 6-7 лет, мысль моя была бы куда более дикой и изысканной, нежели теперь. И я точно знала, где нужно искать время. Конечно, оно должно было таиться где-то по ту сторону циферблата, внутри большого металлического будильника, тикающего с неугомонностью механического сердца. Разобрав его на составные детали, не найдя то, что надеялась найти, я, тем не менее, не была огорчена видимым неуспехом. Ведь это могла быть, в конце концов, лишь случайная неудача. Может быть, просто будильник оказался каким-нибудь неправильным, или вообще время желает обитать только, скажем, в чудесных бабушкиных часах с кукушкой, как знать. Нет, я почти не огорчилась, разве что почувствовала легкую вину, сломала полезную в доме вещь. С тех пор в моем сознании со временем навсегда туго связаны три вещи: тайна, вина и слава. Почему слава? Очень просто. Разрушенный мною будильник так и назывался. Слава. Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи.